1996 году ФБР арестовало Олдрича Эймса, высокопоставленного сотрудника ЦРУ, вместе с женой. Он работал около 10 лет на советскую разведку. В том числе историю с Коулом Воробьевым именно он подсветил для КГБ тогда, в 1985 году, когда им занимались Трофимов и Тихонов. Сообщил его псевдоним, имя Стас, и то, что он выезжал в Ирландию с группой. В Москве некоторые разведчики стали анализировать происходящее. Арест такого агента, как Эймс, вызвал много обсуждений и предположений. Одно из подобных предположений снова подводило к мысли об отставном генерале. Крылов мог так или иначе навести американцев на Эймса. Приятельские отношения с разведчиком, который работал с Эймсом, могли послужить пусковым механизмом для начала расследования ФБР. Не столько их дружба, сколько то, что приятеля Крылова наградили орденом Ленина. Указ о награждении, конечно, был секретным, однако близкие друзья, да еще и коллеги, обычно входили в круг посвященных. И пусть этот разведчик не сказал Крылову, за что конкретно награжден, но такие высокие награды давали только за вербовку очень ценных агентов или работу с ними. Крылов без труда догадался бы. Это и могло стать началом расследования ФБР, получившего наводку от ЦРУ. Место, время, фамилию советского разведчика, работавшего с кем-то очень ценным для КГБ. В России начали сгущаться тучи над головой Крылова, находившегося на тот момент в США. Главная военная прокуратура опять взялась расследовать дело Крылова. Депутатской неприкосновенности у него уже не было. И отставной генерал остался в Америке, получив вид на жительство. Он обосновывал свое бегство в Штаты страхом мести от своих бывших коллег. А его и в самом деле не простили.